Первое письмо Петра. Глава 1. От Петра, апостола Иисуса Христа, скитальцем, рассеянным на чужбине, в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии, которых Бог Отец избрал по своему провидению, чтобы вы, освященные Духом, были послушны Иисусу Христу и очистились Его кровью. Благодать и мир вам полной мерой. Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который по Своей великой милости возродил нас к новой жизни, воскресив из мертвых Иисуса Христа, и этим даровал нам живую надежду на наследие, неподвластное гибели, пороку или времени. Оно хранится на небесах для вас, оберегаемых благодаря вере Божьей силой, пока не придет спасение, готовое открыться в конце времен. Так радуйтесь этому, даже если теперь и приходится совсем ненадолго погоревать от разных испытаний. Ведь и золото испытывают огнем, хотя огонь может его и разрушить, а ваша вера драгоценнее золота, и истинность ее должна быть испытана и доказана, чтобы получить похвалу, славу и честь в день, когда явит себя Иисус Христос. Вы любите Его, хотя и не видели. Вы верите в Него, хотя и теперь не видите. И вы ликуете невыразимой чудесной радостью, потому что достигаете цели своей веры, своего спасения. Еще пророки тщательно исследовали и изучали все, относящееся к этому спасению, и пророчески предсказали дар Божьей доброты, данный вам. Они пытались определить время и обстоятельства, на которые указывал обитавший в них Дух Христа, предвозвестивший страдания Христа и славные события, что последуют за ними. Им было открыто, что не для себя, а для вас совершали они служение и возвещали то, что теперь, устами проповедовавших радостную весть, возвестил Святой Дух, посланный с неба. В эту тайну даже ангелы с небес жаждут заглянуть. Пусть поэтому ваш разум будет трезв и всегда готов к действию. Возложите все свои надежды на Божью доброту, которая будет вам дарована в день явления Иисуса Христа. Как послушные дети, не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась теми желаниями, что владели вами в те времена, когда вы не знали Бога. Напротив, будьте и сами святы. И пусть все поведение ваше будет свято, как свят тот, кто призвал вас. Потому что в Писании сказано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, кто беспристрастно судит каждого по его делам, то проводите в благоговейном страхе весь срок своего пребывания на чужбине. Знайте, что нетленным серебром или золотом вас выкупили на свободу от этого бренного существования, что досталось вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как кровью непорочного и чистого ягненка. Ради вас он был избран до сотворения мира и явлен при завершении времен. Благодаря ему вы верите в Бога, воскресившего его из мертвых и давшего ему славу, так что ваша вера и надежда заключены в Боге. Очистив себя послушанием истине, любите своих братьев-христиан нелицемерной любовью от чистого сердца всеми силами души. Ведь источник вашей новой жизни — не смертное семя, но бессмертное. Это живое и вечное Слово Бога. Потому что сказано: «Все люди, как трава, красота их, как цветок полевой. Трава высыхает и опадает цветок, а Слово Господа остается навек». Это Слово и есть та радостная весть, которая вам проповедана.